Вся эта проблема сродни одному вопросу, который люди моей профессии с жаром обсуждают вот уже долгие годы. Что такое Великий Дворецкий? Вспоминаю увлекательные споры на эту тему, которые часами велись в Лакейской у огня в конце трудового дня. Прошу обратить внимание, я говорю, что, а не кто есть Великий Дворецкий, поскольку не наблюдалось серьезного расхождения во мнениях о том, кто именно олицетворяет собой профессиональный эталон среди представителей нашего поколения. То есть я имею в виду такие фигуры, как мистер Маршалл из Чарливилл-хауса или мистер Лейн из Брайдвуда. Если вам выпала честь вводить знакомство с такими людьми, вы, конечно, понимаете, о каком присущем им качестве я говорю. Но вы, разумеется, понимаете другое, что я имею в виду, замечая, что совсем нелегко определить, в чем именно заключается это качество. Если подумать как следует, то утверждение, будто о том, кто суть Великий Дворецкий, совсем не было споров, не вполне соответствует истине. Следовало бы сказать, что серьезных споров не велось между достойнейшими представителями нашей профессии, теми, кто разбирался в подобных вещах. В лакейской Дарлингтон-Холла, как и во всякой лакейской, естественно, случалось принимать слуг разного интеллектуального уровня и проницательности. И помнится, мне не раз приходилось сдерживаться, когда кто-нибудь из гостей, а то, к сожалению, и из моих подчиненных, рассыпался в словословиях по адресу, скажем, мистера Джека Нейборса и ему подобных. Я ничего не имею против мистера Джека Нейборса, который, насколько мне известно, был убит на войне, что весьма прискорбно. И упомянул я о нем лишь как о типичном примере. В середине 30-х годов чуть ли не в каждой лакейской по всей стране на протяжении 2 или 3 лет, кажется, только о нем и говорили. Как я сказал, Дарлингтон-Холл не был тут исключением. Многие приезжие слуги приводили рассказы о новейших свершениях мистера Нейборса, так что мне и таким, как мистер Грэм, постоянно приходилось с горечью выслушивать о нем бесконечные истории. Но горше всего было видеть, как после каждой такой истории слуги, во всех прочих отношениях весьма достойные, изумленно качали головой и произносили что-нибудь вроде: «Ох уж этот мистер Нейборс, второго такого и впрямь не сыщешь». Учтите, я не ставлю под сомнение способности мистера Нейборса. Насколько я понимаю, он блестяще справился с немалым числом грандиозных приемов и тому подобных мероприятий. Но ни на единой ступени своей профессиональной карьеры он так и не стал Великим Дворецким. Я утверждал это, когда его карьера была в зените, и уже тогда предсказывал, что после нескольких лет популярности для него все кончится крахом. Вам ведь доводилось слышать о Дворецком, которого сегодня прославляют как самого великого во всем его поколении, а через несколько лет, извольте, наглядно доказывают, что никогда он им не был. И те самые слуги, что когда-то превозносили его до небес, теперь бросаются восхвалять какую-нибудь новую фигуру, да еще с таким рвением, что им просто не досуг остановиться и здраво оценить собственные суждения. Героем подобных разговоров в Лакейской неизменно становится Дворецкий, внезапно оказавшийся на виду, благо его взяли в какой-нибудь известнейший дом, и он, быть может, сумел не без успеха провести 2-3 крупных мероприятия. Тут-то по Лакейским от Шотландии до Корнуолла начинают ползти разного рода слухи, что Диим заинтересовалось то или иное значительное лицо, или что несколько лучших домов пытаются его переманить, суля неслыханные жалования. Но проходит несколько лет, и что? Сей неуязвимый герой оказывается повинным грубой ошибки или по другой причине впадает в немилость у хозяев, уходит из дома, на службе в котором прославился, и все о нем забывают. И те же самые досужие языки находят себе новую фигуру для восхваления. Приезжающие с хозяевами камердинеры, установил я, зачастую ведут себя хуже всех, ибо, как правило, спят и видят себя на месте Дворецкого. Они-то обычно и склонны выдавать то или иное лицо за образец для подражания или слепо повторять известные им с чужих слов высказывания своего кумира по профессиональным вопросам. Впрочем, спешу добавить, существует, разумеется, множество камердинеров, кому и в голову не придет заниматься подобными глупостями, и кто действительно является профессионалом самой высокой пробы. Когда у нас в Лакейской собирались 2-3 таких человека, то есть масштабы, допустим, мистера Грэма, с которым я ныне, к сожалению, скорее всего, утратил связь, мы весьма увлеченно, компетентно и всесторонне обсуждали нашу профессию. Эти вечера и теперь остаются в числе самых дорогих моих воспоминаний о тех днях. Но позвольте вернуться к вопросу, представляющему подлинный интерес, к вопросу, который мы с таким удовольствием обсуждали, когда наши вечера не омрачала болтовня тех, кому отказано в глубоком понимании нашей профессии, а именно к вопросу о том, что такое Великий Дворецкий. Если не ошибаюсь, во всех спорах, которые на протяжении ряда лет порождал этот вопрос, со стороны моих коллег было сделано всего несколько попыток дать на него профессиональный ответ. Единственное, что приходит на память, попытка общества Хейса разработать требования к вступающим в его ряды. Вы, возможно, не слышали о таком обществе, наши дни о нем помнят немногие. Но в 20-е годы и в начале 30-х оно пользовалось значительным влиянием в большинстве районов Лондона и в 6 окрестных графствах. Больше того, многие считают это влияние чрезмерным и приветствовали вынужденное закрытие общества году, по-моему, в 1932 или 33-м. Общество Хейса заявляло, что допускает в свои ряды дворецких исключительно высшего класса. Власть и престиж, которых оно в дальнейшем добилось, во многом объясняется тем, что, в отличие от других подобных организаций со свободным членством, оно ухитрялось оставаться крайне малочисленным и тем самым как бы подтверждало упомянутые притязания. В нем, по слухам, ни разу не состояло свыше 30 членов, большей же частью их насчитывалось человек 9-10. Это, а также тот факт, что общество Хейса предпочитало окружать свою деятельность завесой тайны, превращало его по тем временам в нечто загадочное и придавало изредка исходившим из его недр заявлениям по профессиональным вопросам непреложность 10 заповедей.